Матерь Агни-йоги. Не смущайтесь необходимостью постоянной борьбы и преодоления. На какую бы ступень ни поднялся дух, борьба и преодоление будут всегда его сопровождать. Уходят одни решенные задачи, возникают другие, еще более сложные и трудные. Уходят заботы земные, встают на их место космические, и тогда личное заменяется сверхличным, тягость забот возрастает. И если ноша мира сего для вас тяжела, то какова же тяжесть ноши владыки? Но он несет ее в подвиге духа. Несите свою и вы, не ожесточаясь, не омрачаясь, не являя слабости или страха, и зная, что движение, быть может, только вперед.